Ему не понадобилось много времени, чтобы понять, насколько тщетной была эта надежда. Тело Ингегерд лежало в брошенном доме. Уршавы не хватило духу прикоснуться к женщине вновь, даже вытащить наружу и присыпать снегом. Но воспоминание о том, что он с ней сделал, и о насилии, о проклятии, до сих пор пылали в его мозгу. Как бы страстно он этого не желал, он не мог сбежать от своих грехов. Куда бы он ни ехал, они останутся с ним. Она сама во всем виновата, — решил он. Если бы она уступила, как ей и положено, ничего этого не произошло бы. Прилад знал, что пытается успокоить совесть. Это знание не мешало ему гневаться на Ингегерд и на себя. Вскоре оно не помешало ему гневаться на нее вместо себя. Когда это до него дошло, он очертил напротив сердца знак солнца. «Фос!» — воскликнул Шава. «Не дай мне вести себя так!» Но молитва показалась ему слабой, бесполезной и пустой. Такими в последнее время казались все его молитвы владыке благому и премудрому. Что сделал Фос в ответ на все его более отчаянные воззвания? Он сделал хоть что-нибудь, хоть что-то? Нисколько, Шава мог судить, ничего. И что это означало? Он вновь и вновь спрашивал себя и шарахался от приходящих на ум ответов. Теперь же, трясясь на юг по заснеженной равнине, в седле хоморской лошадки, он впервые по-настоящему задумался над ними. Мир, где он живет, поле битвы между Фосом и Скотосом, между светом и тьмой, между добром и злом, этому Шаву научили с детства. В это он верил сейчас. От границы с Макураном до границ Халоги не нашлось бы едисянина, который не согласился бы с ним. Едисяне поклонялись Фосу. Они молились благому Богу, все они верили, что в конце концов Фос восторжествует, что он заключит Скотоса в вечный лед, и в мире воцарится добро. Иршава верил в это с детских лет, но верил бездумно. Так школьник не подвергает сомнению то, что ему рассказывают на уроке. Теперь, вместо чтобы просто верить, он задумался. А каковы доказательства? «Священное писание Фоса», — произнес он вслух, как будто кто-либо, возможно, его лошадь, это отрицал. И все было прекрасно, пока Ршава не начал сравнивать священное писание с тем, что видел вокруг себя. Грех расцвел пышно, как никогда. Империю Видес пожирала гражданская война. На ее территории ворвались хаморы. Они бродили по ней, где хотели, и делали все, что хотели. Маги и молитвы оказались бессильны их остановить. И Фос оказался глух к моим молитвам. Ни одну из них он не услышал, — поведал Шава лошади. А может быть, и услышал, но у него не нашлось сил ответить. Все же я могу проклинать. Когда это делаю, проклятие срабатывает. Он вспомнил лежащий на снегу тело Токсара. Вспомнил, как тряслась под ногами земля и рушились стены Скопенцаны. Вспомнил, как валились с лошадей кочевники и как другие замертво падали в лесу. И вспомнил, как упала на пол фермерского домика Ингегерд, женщина, которую он любил и который дал идеальный повод его ненавидеть, и Ингегерд, который изо всех сил старалась его убить. Нет, даже в седле он не сможет уехать от того, что натворил. Он это везет с собой, куда угодно и навсегда. Воспоминания никогда не уйдут. А что они значат для него, для империи и всего мира? Он все еще размышляет над этим. Он подозревал, что будет размышлять еще долго, если в этом обезумевшем мире у него окажется время на долгие размышления. Тем временем он ехал на юго-запад. До тех пор, пока Ршава находился на открытой местности, он почти не испытывал страха. К лучшему или худшему? К лучшему и к худшему. Но проклятия защитят его от варваров. Если он заметит их раньше, чем они подберутся на расстоянии выстрела из лука. Он начинал тревожиться лишь тогда, когда приходилось ехать через лес. Из засады на него могли напасть быстрее, чем он заметит нападающих. Но все такие места он миновал благополучно. И постепенно Ршава пришел к выводу, что хаморов в лесу можно не опасаться, ведь они степняки, и лес для них место странное, тесное, опасное. Однако другой вывод, сделанный позднее, заставил его вновь насторожиться. Хаморы могут и не рыскать по лесам, зато там могут скрываться бандиты в виде сяни, которых не напугаешь высокими деревьями и мрачными тенями. На ночь Прилад остановился с подветренной стороны каменной ограды. Лучшего укрытия он отыскать не сумел. Если он не станет разводить огонь, то может привлечь волков, а если станет, то могут заметить бандиты. Решив, что люди опаснее, Ршава предпочел темноту. И лишь после полуночи ему пришло в голову, что он словно оказался в владениях Скотоса. Он поужинал копченым мясом, мукой грубого помола, смочив ее водой из растопленного во рту снега. А ведь это Ингегерд догадалась пошарить в седельных сумках хаморских лошадок. Она многому его научила, и многому из этого он предпочел бы не учиться. — Дело сделано, — сказал он и вздрогнул от звука собственного голоса. Если не считать споров с самим собой, Ршава мало говорил с того момента, когда он отъехал от фермы, где все еще лежала Ингегерд. Но все же он повторил «Дело сделано» и добавил «Его нельзя изменить, теперь же ничего нельзя изменить, и с этого места я буду жить дальше». Натянув на себя всю одежду и завернувшись во все имевшиеся одеяла, он улегся в снег. Есть забыть о лошадях неподалеку. Вокруг него словно раскинулся ад Скотоса, темные замерзшие пустыни. Если он закоченеет насмерть, сильно ли изменится мир? Или нечто подобное было, есть и останется навсегда? Шаву затрясло. Но не от холода. Он не мог закрыть глаза, страша, что утром не проснется. Но он проснулся и начал возносить молитву Фосу в благодарность за то, что благой Бог дал ему сил пережить долгую холодную ночь. Знакомые слова застревали в горле, словно они там замерзали. Что сделал благой Бог для Ршавы, для Скопенсана, для Видесса? Насколько Прилад мог судить, ничего. Нет, царящий вокруг хаос наверняка работа Скотоса. Так что мне следует теперь восхвалять темного бога? Он отшатнулся от черной мысли, как отпрянула бы от скорпиона степная лошадка. Но раз засев в голове, эта идея уже отказывалась уходить. После завтрака, ничем не отличавшегося от ужина, Ршава поехал дальше, и вновь ему захотелось оставить у каменной ограды идею восхваления Скотоса, и вновь ему пришлось вести ее с собой. Независимо от желания или нежелания, если я доберусь до столицы, сколько к тому времени наберется мыслей, от которых мне захочется сбежать? Но какой у него имелся выбор? Если Ршава не пытается добраться до столицы, то что ему делать? Единственная альтернатива, пришедшая в голову, — это броситься с обрыва. Тогда он будет свободен от мира, а мир освободится от него. Он покачал головой. Нет, для этого решения он слишком горд и слишком боится того, что произойдет, если он ступит на мост разделителя с душой все еще запятнанной недавними грехами. Нет, ему остается только ехать дальше, в город Видес. И к тому времени, когда Ршав туда доберется, ему будет что сказать. И даже немало сказать горделивым и умным богословам, никогда не высовывавшим носа за стены имперской столицы. Они видели мир в одной перспективе, видели его таким сотни лет, А у него теперь имелась иная точка зрения, по его мнению, более правдивая. Они не захотят его слушать, в этом Прилад не сомневался. Эти высокомерные ничтожества уверены, что знают ответы на все вопросы. Но если он покажет им правду, если ткнет в нее носом, как они смогут ее отрицать?